Четвертый этап. Условия оплаты начальника отдела продаж. В вашем небольшом отделе продаж один руководитель, начальник отдела. У него в подчинении 5 бойцов. Продажами занимаются все, в том числе начальник отдела. Предположим, что мы планируем платить ему 65-75 тысяч ежемесячно. При этом мы хотим, чтобы он получал процент от продаж всех подчиненных ему сотрудников, и чтобы этот процент составлял 50 или 100% от выплат с его собственных продаж. Это необходимо, чтобы результаты отдела интересовали его не меньше, чем результаты собственных продаж. Будем отталкиваться от условия рядового бойца. Возьмем среднюю зарплату. 70 тысяч минус 15 тысяч оклад и минус 30 тысяч процента при выполнении личного плана продаж. Получается 25 тысяч. Это сумма, которую нужно доплачивать начальнику отдела от продаж его подчиненных. Конечно, если не увеличивать ему оклад. Но зачем давать в виде оклада то, что можно дать процентами? Проценты стимулируют личную заинтересованность, оклад нет. При выполнении личных планов продаж 5 сотрудниками отдела суммарная валовая прибыль составит 150 тысяч умножить на 5, получается 750 тысяч. Базовая ставка процент выплат начальнику отдела от этой валовой прибыли составит 25 тысяч разделить на 750 тысяч, получается 3,33%, округлим до 3%. Базовые условия оплаты начальника отдела продаж. Зарплата 15 тысяч плюс 20% от валовой прибыли со своих контрактов, плюс 3% от валовой прибыли с продаж его подчиненных. Дополнительно мы вводим в приказе по премированию, смотрим ниже, вознаграждение за дожим чужих контрактов. Это позволит увеличить заинтересованность руководителя продаж и других опытных сотрудников.